15 февраля представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что США и их сателлиты ставят по вопрос опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» нашей страной. Он отметил: 13 февраля по инициативе США Совет Безопасности ООН распространил официальное сообщение, в котором опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции типа «Пукусун номер 2» класса «Земля-Земля» назван как нарушение так называемой ООНовской резолюции. В нем отмечено о том, что будут приняты дополнительные жесткие меры. Последний запуск стратегической ракеты проводился в рамках госпрограммы реализации линий на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Можно сказать, это естественная стадия, которую надо обязательно пройти. Соединенные Штаты ежегодно неоднократно проводят крупномасштабные совместные военные учения, которые представляют собой ядерные военные маневры против нас. При этом они заявляют, что они являются ежегодными и носят оборонительный характер. 8 февраля США провели опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, разглагольствуя о предотвращении возможных военных провокаций со стороны Северной Кореи. Наши соседние и другие страны одна за другой запускают ракеты, в том числе и межконтинентальную баллистическую ракету. Совет Безопасности ООН, который называет проводимые нами для самозащиты испытания незаконными, не ставит под вопрос испытания, проводимые США и другими странами. Это предел двойного критерия, так что он уже давно лишен права клеветать на наши справедливые самозащитные меры. Мы уже обратились к секретариату ООН с просьбой организовать международный форум для публичного выяснения юридических обоснований резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Совету Безопасности ООН не следует недооценить стратегический статус нашей республики, которая стала в первых рядах ядерных держав, а следует ясно понять, что именно наши самозащитные меры служат могучими силами сдержания ядерной войны на Корейском полуострове и в регионе, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.